Он лишь кивнул, не оправдываясь и не развивая тему. «Патриарх рода Илюмовых Илья Алексеевич», — произнес он ровным тоном, — «передает приглашение для вас и княгини Угаровой в гости. Интересно». Я скрестил руки на груди, размышляя, то ли Илюмовы прознали о моем даре иллюзий, то ли это связано с нашими трениями со Светловым, которого мы обещали пощипать. В любом случае, обсудить это с бабушкой было необходимо. «Передайте Илье Алексеевичу нашу благодарность», — ответил я вежливо, но без излишней теплоты. «Однако мне нужно будет свериться с расписанием княгини. Пока я на придворной службе, выкроить время бывает непросто. Мы прекрасно это понимаем», — Илюмов слегка склонил голову. «Тем не менее, наш дом всегда открыт для вас». На этом он откланялся и растворился в полутьме коридора так же внезапно, как и появился. Я успел вернуться в ложу до финальных аплодисментов. Принц, заметив мое возвращение, вопросительно поднял брови. Я подмигнул ему и одобрительно показал большой палец, дело устроено. Его высочество едва заметно улыбнулся и тут же вернулся к беседе с княжнами, хотя в глазах его теперь читалось легкое нетерпение. Глава 7. Казалось бы, самая обычная дуэль, но она, словно камень, брошенный в воду, породила далеко идущие круги на спокойной поверхности высшего света Российской империи. В эту ночь в родовом поместье Илюмовых Илюзорова царило необычное оживление. В кабинете, затянутом сигарным дымом, при тусклом свете артефакторных ламп шла напряженная беседа между главой рода и его внуком Аркадием. «Аркаша, ты точно уверен, что никто не догадался о нашей роли в этой дуэли?» — спросил старый Илья Алексеевич, медленно раскачиваясь в кожаном кресле. Его пальцы нервно барабанили по резным подлокотникам. Аркадий, стоявший на вытяжку перед дедом, сделал почти незаметный глоток воздуха перед ответом. «Я действовал максимально осторожно, дедушка. Воспользовался тем, как сильно Светлов ненавидит Угарова. Сослался на сведения своих знакомых в Австро-Венгрии о настоящей внешности княжон Эстерхази и подсунул их Светлову. Хотя принц в тот момент отошел в сторону, эффект получился именно такой, как мы рассчитывали. Судя по реакции его высочества, Светловых точно исключат из списка кандидатов в камер-юнкера от светлой фракции». Старый Илюмов одобрительно кивнул, и в его глазах мелькнуло что-то похожее на гордость. «Молодец, Аркаша, умно сыграл на чужих слабостях. А что насчет приглашения?» «Передал, как вы велели», — ответил Аркадий, слегка напрягая плечи. Однако же Угаров понял, чьих рук было это противостояние, о чем непрозрачно мне намекнул. Кабинет внезапно наполнился тяжелым молчанием. Даже тиканье старинных часов на каминной полке казалось оглушительным. «Думаешь, он действительно знает?» — наконец прервал тишину патриарх, пристально вглядываясь во внука. «Я в этом уверен», — Аркадий опустил глаза, чувствуя, как по спине пробежал холодок. Старый Илюмов откинулся в кресле, выпуская кольцо сизого дыма. «Подозреваю, у этого мальчишки тоже есть дар иллюзии, и немалый». Аркадий замер, боясь даже дышать громко, чтобы не прервать ход дедовых размышлений. В роду знали, когда патриарх размышляет вслух, можно услышать нечто действительно важное. Неспроста Каюмовы так рьяно окучивали нашу молодежь, собирали образцы крови. И ведь получили, что хотели. Значит, Угарова занялась поисками родни этого внезапно объявившегося княжича. Неужели кто-то из наших бастардов? Не удержался Аркадий, но тут же стиснул зубы, проклиная свою несдержанность. К его удивлению, дед лишь усмехнулся, оценивающе оглядывая внука, сегодня так удачно проявившего себя в интригах. «Все может быть, внук, вопрос лишь от кого и по какой линии, но это уже не твоя забота. Свою часть работы ты выполнил». Аркадий почувствовал, как по спине снова пробежали мурашки. Он колебался, но родовая поговорка «если вам что-то кажется, вам это не кажется» не давала покоя. Иллюзионисты лучше других понимали такие вещи. «Дедушка, есть еще кое-что», — наконец решился он. «В тот момент, когда Угаров смотрел на Светлова после того светового удара, я почувствовал необъяснимый страх». Старый Илюмов резко нахмурился, его пальцы впились в подлокотники. «Какого рода страх? И где именно ты стоял?» «Почти за спиной у Светлова, метрах в пяти. А ощущение, будто на меня посмотрел голодный хищник, свирепый, опасный, который просто пока не счел меня достойным внимания. Волосы на затылке буквально встали дыбом. Но никаких признаков иллюзии, ни силуэта, ни миража, ничего». Старик задумался, его взгляд стал остекленевшим, будто он смотрел куда-то далеко за стены кабинета. «Может, это проявление химеризма? Не зря же княгиня сделала его наследником. Не знаю, никогда прежде не испытывал ничего подобного, честно признался Аркадий. Что ж, патриарх тяжело поднялся из кресла, давая понять, что аудиенция окончена. Буду иметь это в виду. Отдыхай, Аркаша, а мы пока понаблюдаем. Ночь уже давно опустилась на столицу, когда Игнат Сергеевич Светлов сидел в полутемном лазарете у постели собственного внука. Густой запах лекарственных трав смешивался с едким ароматом дезинфицирующих средств, создавая удушливую атмосферу. Светлов-старший сжимал кулаки до побеления костяшек, ему безумно хотелось рвать и метать, обрушить весь свой гнев на этого малолетнего идиота, но он сдерживался. Сквозь сжатые зубы едва просачивалось прерывистое дыхание. Лекари в один голос твердили о нервном и магическом срыве у молодого Светлова. Только этот диагноз и спас его от гнева патриарха рода. В углу палаты, на жестком деревянном стуле, сидела Анна Игнатьевна, дочь Игната Сергеевича. Ее усталые глаза с темными кругами не отрывались от бледного лица сына, а тонкие пальцы судорожно сжимали его безвольную руку. «А я ведь предупреждал тебя», — сквозь зубы процедил Игнат Сергеевич, — «что Илюмов, Миражев, Чищин и Зубров, та еще компания. Нож в спину вогнали по самую рукоять, а этот дурак даже не почуял подвоха. Совсем мозгов нет, один гонор. Отец», — резко шикнула Анна, указывая взглядом на дверь палаты. Едва тяжелая дубовая дверь захлопнулась за ними, Анна Игнатьевна сразу перешла в наступление, защищая сына. «Не вздумай свои просчеты сваливать на моего мальчика. Он всего лишь хотел отстоять честь нашего рода». «Честь?» — фыркнул старый Светлов. «Эго свое он хотел потешить. Все наши соглядатаи в один голос твердили, что эстерхази – красавицы. Будь они под иллюзией страшнее болотного крокодила, это не наше дело. Они – гости самой императрицы». «Допустим, он погорячился», – не сдавалась Анна, – «но это Угаров должен был вызывать его на дуэль, а этот сопляк даже этого сделать не смог». Ее голос звенел, как натянутая струна, а глаза горели материнской яростью, словно у дикой кошки, защищающей детеныша. «Да когда же ты, наконец, поймешь, что дело не в Угарове?» — всплеснул руками патриарх. «Нашего мальчика подставили его же друзья, или Илюмовы, или Миражевы, одно из двух. Но зачем им это?» — недоуменно покачала головой Анна. Затем, медленно проговорил Игнат Сергеевич, — что после выходки нашего идиота фамилия Светловых вычеркнута из списка кандидатов на должность камер-юнкера при принце от светлой фракции. В коридоре лазарета воцарилась гнетущая тишина, нарушаемая лишь далекими шагами лекарей. Анна Игнатьевна первая нарушила молчание. «Суки!» — вырвалось у нее сквозь стиснутые зубы. «Но мы же не оставим это просто так, отец?» «Конечно, нет», — мрачно ответил Светлов-старший. «Но для начала ты с сыном отправитесь в Карелию, на мраморные карьеры. Лично проследишь за подготовкой к передаче Угаровым завода и же с ним». «Сделаю, папа. А сын пусть пока здесь отлежится», — блеснула хищной улыбкой Анна Игнатьевна. «Мал он еще да не сдержан такими делами заниматься. Домой я вернулся в приподнятом расположении духа, несмотря на поздний час. Первым делом направился в кабинет княгини, где, как я и предполагал, застал ее за привычным занятием. В просторном помещении, освещенном мягким светом нескольких ламп, Елизавета Альгердовна сидела за массивным дубовым столом, уткнувшись в древние фолианты. Ее тонкие пальцы с изящными перстнями аккуратно перелистывали пожелтевшие страницы, испещренные загадочными символами, то ли руническими знаками, то ли клинописью. На отдельном листе она методично выводила перевод, время от времени задумываясь и поправляя очки, съехавшие на кончик носа. Услышав мои шаги, княгиня подняла взгляд, и на ее усталом лице появилась теплая улыбка. «Ну как прошел первый выход в свет?» Я небрежно опустился в кресло напротив, скинув с себя пиджак фрака. «Как и ожидалось. Балет, посредничество в амурных делах принца и дуэль», — перечислил я, делая драматическую паузу перед последним пунктом. «Ах да, еще приглашение Илюмовых нас с тобой в гости». Княгиня отложила артефактное перо, и ее брови удивленно поползли вверх. «Ну, если первые два пункта были вполне ожидаемы, то дуэль со Светловым», — пояснил я, наслаждаясь ее реакцией. «Он посмел оскорбить княжон Эстерхази, да и меня заодно. Пришлось заступиться». «Светлов жив?» — осторожно спросила Елизавета Альгердовна, пристально изучая мое лицо. «Жив, конечно», — махнул я рукой. «Что ему сделается? Я ему только нос сломал, выбрав оружием исключительно собственное тело. Рукопашка, ничего более. У нас же есть прямой запрет на уничтожение друг друга от императрицы. Ты же не думаешь, что я посмею нарушать императорские указы? Ах да, после у него случился нервный и магический срыв, зафиксированный лекарем, но я здесь был ни при чем. Княгиня одобрительно кивнула, и в ее глазах мелькнуло что-то похожее на гордость. Радует меня, внук, что ты помнишь и такие мелочи. Молодость и горячность наломали немало дров за всю историю дворянства. А почему, говоришь, Илюмовы нас приглашают? Я наклонился вперед, положив локти на колени. Так ведь это Илюмов и подставил Светловых на эту дуэль. Рассказал им некоторые неприглядные тайны венгерских княжон и тем самым спровоцировал Светлова на похабное поведение в наш адрес. Любопытно, очень любопытно, задумчиво пробормотала княгиня, постукивая пальцами по столу. Скажи-ка мне, бабушка, мы когда-либо с Илюмовыми состояли в союзных отношениях? Не сказать, чтобы союзничали, ответила она после паузы. Скорее, они так технично убрали Светловых, расчистив себе дорогу к трону, воспользовались случаем, чтобы сдвинуть этот род из кандидатур в камер-юнкеры, скорее всего. Я тоже об этом подумал, кивнул я, ведь принц именно так и отозвался о Светловых после инцидента. Тогда выходит, Илья Алексеевич просто решил нашими руками выгрести жар из печи дворцовой жизни, заключила княгиня. Но вопрос, зачем для этого нас приглашать в гости? Вот и я о том же, бабушка. Ты с ним беседовала по поводу финансового ощипывания Светловых? Нет, покачала головой Елизавета Альгердовна. С ними у меня такой беседы не было. Их нынешний глава, скорее ровесник моего сына Николая. Я же по старцам ездила, посему до Илюмовых дело не дошло. Я развел руками. Предложение я передал, а там уж как решим. И то верно, согласилась княгиня. Посмотрим по обстоятельствам. Надеюсь, ты им ничего не обещал? Нет, успокоил я ее. Сослался на занятость при дворе и сказал, что передам вам, а вы уж согласуете свое расписание с моим и сообщите о решении. Молодец, молодец, одобрительно кивнула княгиня, затем переменила тему. Ты сейчас спать? Нет, меня Алексей ждет. Будем обсуждать кандидатуры выпускников интерната для сирот, а затем нужно посмотреть, кого вы подобрали для восстановления Олега Альгердовича. Это может подождать, отмахнулась княгиня. Неделя еще впереди. Разберись сначала с Алексеем, глядишь, может и правда найдете кого-то толкового. Собираясь уже уходить, я вдруг обернулся на пороге. И да, бабушка, отзови поиски общей крови как с Илюмовыми, так и с Миражевыми. Брови княгини взметнулись к седым волосам. Это еще почему? Да потому что я думаю, что ни с кем из них у нас общей крови не найдется, твердо сказал я. А если и найдется, то весьма и весьма размытая. Поделишься соображениями? С любопытством спросила она. Пока нет, покачал головой я, но предполагаю, что во мне течет кровь далеко не ближайших российских дворянских родов, а несколько более дальних и неместных. Моя внешность об этом прямо-таки намекает. Возможно, задумчиво согласилась княгиня. То есть, говоришь, прекращать поиски? Думаю, да, кивнул я. Не стоит провоцировать их на некие мысли. Хорошо, так и быть, вздохнула она. Потом расскажешь. Как только уверюсь в своих предположениях, так и сообщу, пообещал я, уже собираясь уходить, но в последний момент задержал взгляд на древних книгах. Не знаю когда, но мне бы с вами поучиться разбираться в этих языках. Дело хорошее, улыбнулась княгиня. Однако я пока сама, считай, по буквам восстанавливаю знания, чтобы еще и тебя учить. Как чуть увереннее себя почувствую, так и возьму в ученики. Где б только на все время найти, усмехнулся я. Вот, вот, кивнула она, затем вдруг вспомнила. Ах да, приходил некий мальчишка и передал Прохору карточку с горгульей. Что бы это значило? Я победно улыбнулся. О, это значит, что Юматовы согласны принять наше покровительство. Теперь нужно заключать с ними договор о союзничестве. У вас есть хороший законник, бабушка? Есть, уверенно ответила она. Займемся этим вопросом. Я вернулся в свои покои, сбросил с себя утомивший за вечер фрак и переоделся в удобный домашний камзол. Поблагодарив Константина Платоновича за помощь, отметил, что его старания принесли мне благодарность от обер-камергера. А это значит, добавил я, доставая золотой из шкатулки на туалетном столике, что и вам перепадет награда, только уже в более осязаемом виде. Камердинер сначала церемонно отнекивался, но в конце концов принял монету, бережно убрав ее в специальный кармашек своего камзола. «Рад служить, ваше сиятельство. Вы отдыхать изволите?» Нет, мне нужно к Алексею Угарову. Где он расположился? Константин Платонович провел меня по длинному коридору в западное крыло особняка. В отличие от парадных покоев наследников, здесь на втором этаже располагались апартаменты для членов рода. По пути я заметил, как камердинер украдкой потер уставшие глаза. Константин Платонович, я так и не отужинал. Распорядитесь подать нам легкий ужин во время беседы и можете отдыхать. Будет исполнено, ваше сиятельство, поклонился тот и удалился. Когда я вошел в кабинет Алексея, старинные часы на каминной полке как раз пробили час ночи. Алексей поднял на меня воспаленные от бессонницы глаза. Уж думал, не пожалуете, княжич, улыбнулся он, откладывая в сторону кипу бумаг. Всяко увеселение в высшем свете поинтереснее наших дел. Увеселение у меня по долгу службы, ответил я, устраиваясь в кресле напротив, а забота о роде она несколько иной мотивацией приправлена. Давайте смотреть. Мы погрузились в изучение дел выпускников интерната. Алексей подготовился основательно, в отдельной папке лежали перспективные, по его мнению, кандидаты, но и остальные он не сбрасывался с счетов, аккуратно сложив в сторону. Спустя полтора часа, три чашки крепкого кофе и легкий ужин, холодная дичь, свежий хлеб и фрукты, мы уже спорили едва ли не до хрипоты. «Княжич, да куда нам их?» Алексей нервно постукивал пальцами по столу. «Они же с исконно светлым даром. Княгиня никогда не согласится. Они нам абсолютно необходимы», упрямо стоял я на своем. «Больница скоро перейдет под покровительство княжны Эльзы. Персонал низшего звена нам нужен, нужен. Пусть набираются опыта. Если покажут себя хорошо, оплатим обучение в городских коллегиумах. К тому же мы даже не знаем, в каком состоянии Светловы оставит предприятие. Это ведь императорское задание, передать все в рабочем состоянии, а уж как его выполнит Светловы, мы знать не знаем. Хотя догадываемся, если они уже заказывали взрывчатку для обрушения сводов на рудниках и на карьерах. Да не может быть, возмутился Алексей. А вот и может, холодно ответил я. Именно это я и узнал у Юматовых совершенно случайно. Лицо интуита потемнело. Понятно. Тогда вы правы, нам действительно нужно внедрять своих людей во все предприятия, хотя бы для раннего предупреждения о саботаже. Вот именно, на эти должности и нужны выпускники, лучше даже если прошлых лет, если таковые остались. Алексей задумался, затем кивнул. С этой точки зрения я не смотрел, все рассматривал кандидатов для службы в особняке или поместье. Теперь круг поисков расширяется. Желательно, чтобы они числились выходцами из разных семей, а не только из нашей, добавил я. Будем пытаться, и попробую найти подход к кому-то из служащих у Светловых, может, удастся заранее узнать их планы. Принимайте во внимание, что еще и Юматовы согласились на союз, а потому защищать придется еще и их. Вдруг я решил задать прямой вопрос. Алексей, а кем вы сами видите себя в структуре рода? Тот криво улыбнулся. Да как вам сказать, говорите как есть. Так-то я бастард князя Николая. «Почти что ваш дядя», — хмыкнул он. «Мои брови поползли вверх. Этот человек, оказывается, годами служил княгине, надеясь на признание, а вместо этого нашли нас с Эльзой. Теоретически он должен был нас ненавидеть». Переварив эту информацию, я осторожно продолжил. «Знаете, я собирался предложить вам возглавить службу безопасности рода. Вы человек предельно честный, но после такого признания я сделал паузу. Если вам когда-нибудь станет тесно со мной в одном роду, могу выделить вам младшую ветвь. Это было бы справедливо. Правда, тогда вам нужно будет найти супругу с подобным даром, чтобы закрепить способности интуита в потомстве. Но от первоначального предложения я не отказываюсь. Вы видите связи даже там, где их нет. Это бесценно для создания службы, которая будет заниматься всем, от контроля предприятий до защиты рода. Обсудите это с княгиней, если моих полномочий для такого решения недостаточно. Алексей задумчиво кивнул, его пальцы нервно перебирали край папки. Да, моих полномочий назначать наследников действительно не хватало, но предложение создать отдельную ветвь было более чем щедрым для бастарда. Доброй ночи, Алексей, попрощался я, видя, что собеседнику нужно время обдумать сказанное. На часах было около трех, и хотя по графику у меня должна была быть тренировка с Бьерном Утгардом, тело требовало отдыха. Едва я улегся в постель, как заметил легкое колыхание занавесок у открытого окна. Ночная прохлада принесла с собой приторный аромат ночной фиалки, перебивающий все другие запахи. Но мое ночное зрение уловило не только движение ткани, В лунном свете четко вырисовывался женский силуэт с пушистым лисьим хвостом. «Красавица, ты бы хоть предупредила о визите», — улыбнулся я бы подготовил достойный прием. Однако расслабленной беседы с прекрасной кицуной не получилось. Вместо кокетливой улыбки меня встретили оскаленные клыки и гневное шипение, прежде чем разъяренная девушка лиса бросилась на меня. Глава 8. Вам когда-нибудь доводилось разнимать дерущихся женщин? Это совершенно особый опыт, кардинально отличающийся от мужских потасовок. Женские драки – это квинтэссенция жестокости, беспощадности и абсолютного отсутствия каких-либо правил. В них есть что-то первобытное, словно древние инстинкты хищницы, передаваемые из поколения в поколение, вдруг прорываются наружу, смешиваясь с бурлящими эмоциями и обостренным чувством справедливости. Но мне удалось избежать подобного счастья. Кицуне совершила молниеносный бросок вперед, ее изящное тело превратилось в размытый силуэт. В лунном свете, проникающем через полуоткрытые шторы, сверкнули острые как бритва когти на тонких пальцах. Губы приоткрылись, обнажая ряд белоснежных клыков, зрелище одновременно пугающее и завораживающее. Но на сей раз мое тело среагировало еще быстрее, благодаря горгу. Внутренние механизмы самосохранения включили какой-то невероятный режим активности, превосходящий мои обычные возможности. Движением опытного бойца я заломил ей руки назад и буквально оседлал девчонку, прижимая ее тело своим весом. Она сопротивлялась изо всех сил, бешено молотила хвостом и пыталась создать иллюзорную завесу, чтобы исчезнуть, но тщетно. Из горла вырвались тихие визги и раздраженное шипение, будто рядом оказался котенок, случайно наступивший лапой в раскаленную сковороду. Она сопротивлялась с яростью загнанной в угол пантеры. Ее пушистый хвост яростно хлестал по шелковистой ткани простыни, создавая странный шелестящий звук. Я увидел, как по ауре кицуны пробежали радужные всполохи. Она пыталась создать иллюзорную завесу, чтобы выскользнуть из моих рук, но моя хватка оказалась сильнее ее магии. Из ее горла вырвался странный звук, нечто среднее между кошачьим шипением, человеческим визгом и лисьим тявканьем. «Мерзавец, отпусти, отпусти меня, сволочь!» Ее голос звенел от ярости, смешанной с обидой. «Я тебе помогла, а ты, скотина такая, съекшался с ракшасами. Я пока не понимал, когда успел связаться с этими загадочными ракшасами, но ситуация требовала немедленного успокоения разъяренной хищницы. Решительно настроившись прекратить бессмысленную потасовку, я издал угрожающий рык, предназначенный исключительно для демонстрации силы и намерений. Эффект превзошел все ожидания, она замерла мгновенно, удивленно распахнув глаза. Затем произошло нечто удивительное. Перед моими глазами разыгралось настоящее превращение. Злобная фурия буквально на глазах превратилась в соблазнительную искусительницу. Ее губы, еще секунду назад искаженные гримасой ярости, дрогнули и сложились в игривую полуулыбку. Розовый язычок медленно скользнул по нижней губе, оставляя влажный блеск. Грудь начала учащенно вздыматься, демонстрируя все прелести в самом выгодном свете. Тонкое шелковое кимоно лишь подчеркивало соблазнительные изгибы. «Отпусти меня, Ракшас!» Ее голос вдруг преобразился, став бархатисто-медовым, словно она шептала любовные признания в полумраке будуара. «Я не буду претендовать на твоего адепта. Отпусти меня. Я сделаю все-все, что ты захочешь». Последние слова она произнесла с таким сладострастным придыханием, что у менее стойкого мужчины могла закружиться голова. Она замерла, ожидая моей реакции, но вместо ожидаемого смятения я лишь холодно улыбнулся, намеренно удобнее устроившись сверху, чтобы она почувствовала всю серьезность своего положения. «Давайте по порядку, милая барышня», мой голос звучал спокойно и размеренно, хотя ситуация становилась все более абсурдной. «Кто вы такая? Как вас зовут? И главное, какой ракшас удостоился чести оказаться в моей спальне среди ночи?» Ее глаза, еще секунду назад полные сладкого обета, сузились до тонких щелочек. Пушистый хвост нервно подрагивал, но вырываться она больше не пыталась. Правда, не прекращала мелко ерзать подо мной, что с учетом ее соблазнительных форм и тонкого аромата жасмина, исходящего от ее кожи, вызывало вполне предсказуемую мужскую реакцию. «Какое твое самое сильное желание прямо сейчас?» Вдруг спросила она совершенно неожиданно, нарушая логику нашего диалога. Я не смог сдержать легкой усмешки, чувствуя, как ее движения подо мной становятся все более провокационными. «До твоих выразительных танцев подо мной, я хотел только одного, наконец заснуть после бесконечно долгого дня. А теперь, мой взгляд намеренно медленно скользнул по ее фигуре, извини, но биология взяла верх над усталостью. Вместо ожидаемого смущения она лишь задумчиво прикусила пухлую нижнюю губу, прекрасно осознавая эротизм этого жеста. Ее глаза блестели любопытством, словно перед ней был не мужчина, а интересная головоломка. «Странно», — протянула она, пристально изучая мое лицо. «А крови не хочется? Или сырого мяса? Может, желание разорвать кого-то на части?» Я искренне прислушался к своим ощущениям и отрицательно покачал головой. «Нет, после ужина с холодной дичью и трех чашек крепкого кофе никаких подобных желаний не наблюдается. Разве что, я намеренно оставил фразу незаконченной, позволяя ее воображению дорисовать остальное». «Непонятно», — воскликнула она, и в ее голосе зазвучали нотки искреннего недоумения. «Тогда давай начнем сначала. Меня зовут Юмы. Я здесь, чтобы мы вместе могли достичь истинного величия». Я приподнял бровь, давая понять, что жду продолжения, но она лишь загадочно улыбалась. Пришлось задавать вопросы самому. «Ну что ж, допрос, так допрос. Сколько тебе лет?» 18, без запинки ответила она. «Ты кицуны по рождению или это твоя вторая форма?» В ответ она мгновенно преобразилась, лисьи ушки исчезли в ее темных волосах, хвост растворился в воздухе, и передо мной оказалась прекрасная японка в изысканном шелковом кимоно, без единого намека на сверхъестественную природу. «Так лучше?» – спросила она, изучая мою реакцию своими бездонными темными глазами. «С хвостом и ушками было определенно экзотичнее», – честно признался я, «хотя в человеческом виде ты, конечно, привлекаешь меньше ненужного внимания». «Ха!» – ее смех прозвенел, как колокольчики. «Чтобы не привлекать внимания, не обязательно быть простым человеком. Нужно просто знать как. Не уходи от темы», – остановил я ее, чувствуя, как разговор уходит в сторону. «Что значит это достичь величия? И какое отношение к этому имею я? Тебе всего 18, ты явно из хорошей семьи. Твои родители или опекуны вообще в курсе, где проводит время их дочь, и в каком положении?» Я подчеркнуто оглядел нашу более чем компрометирующую позу. «Конечно, она гордо вскинула изящный подбородок. Я же Мика, мне позволено многое, даже это», она намеренно поерзала подо мной, вызывая новую волну возбуждения. Это объяснение ничего не прояснило. Казалось, она намеренно сыплет экзотическими терминами, чтобы еще больше запутать меня. «Так, Юме, давай по порядку. Что такое Мика в твоем понимании?» Решил я начать со снов. «Мика – это женщина-шаманка, служительница высших сил», – терпеливо объяснила она, будто говорила с ребенком. «С 16 лет мы имеем все права взрослых, включая право самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Наши родители не могут нам запретить то, что связано с выполнением священного долга. Похоже на японский вариант амазонок, только с духовным уклоном», – подумал я. «Интересно, насколько далеко простираются эти права взрослых в их понимании?» «Хорошо, и каким именно высшим силам ты служишь?» — продолжал я свой допрос. «Глупенький». Ее глаза сверкнули торжеством, словно она ждала этого вопроса. «Иллюзиям, конечно же. Разве не очевидно? Теперь многое встало на свои места, с учетом ее помощи в изменении моей внешности. Видимо, усталость действительно сильно сказывалась на моей сообразительности сегодня. И каким ветром тебя занесло в Россию, если твои боги там, а мы здесь?» Не сдавался я, чувствуя, что приближаюсь к разгадке. Она загадочно улыбнулась. «Мне было видение», – прошептала она так, что ее теплое дыхание коснулось моих губ, «что истинную силу я обрету только рядом с Гайдзином». Гайкакудзином, машинально поправил я, чем вызвал у нее настоящий шок. Ее глаза округлились, а губы беззвучно сложились в букву О. «Похоже, в моем прошлом были познания японского языка, ведь Гайдзин – довольно пренебрежительное прозвище для иностранцев в Японии, в то время как Гайкакудзин – более вежливый и официальный вариант. Боги, во что я вляпался? Кем же я был раньше, если знаю такие тонкости? Обещаешь не вырываться и не устраивать истерик, если я тебя отпущу?» – спросил я, чувствуя, что она уже достаточно успокоилась. «А ты обещаешь меня не съесть?» – парировала она, и в ее глазах мелькнул искренний страх. Я не мог сдержать смешка. «Юме, если бы я хотел тебя съесть, я бы уже вспорол тебе горло своими клыками, которых, как ты можешь заметить, у меня нет. Мои интересы лежат в несколько иной плоскости, и если ты продолжишь так выразительно ерзать подо мной, Ты очень скоро об этом узнаешь. Нет, так дело не пойдет. Внезапно возмутилась она, и ее нос задорно вздернулся. Я мысленно хмыкнул. Как будто я не понимал, что лишать невинности жрицу в собственной спальне – не самая разумная идея, особенно учитывая ее происхождение и возможные последствия. Хотя ее поведение определенно не соответствовало образу скромницы. «Первый раз должен быть особенным», – неожиданно серьезно заявила она. «Он должен произойти в священном месте силы, чтобы мы могли впитать его энергию и поднять наши ранги». Моя первая мысль была не о ее удивительной раскованности, а о том, где бы раздобыть подробную карту таких мест. Это могло стать прекрасным поводом для совместного путешествия, хотя ее слова звучали как-то слишком методично для романтики. «Я надеюсь, ты шутишь», — попытался я уточнить, заглядывая в ее глаза в поисках насмешки. Но она лишь серьезно покачала головой, гордо вскинув подбородок. «Ни капли. Это очень важно для нашего будущего». Плюнув на эротические подробности нашего странного знакомства, я решил перейти ко второй части этого русско-японского балета, который с каждой минутой становился все более абсурдным. «Что это за ракшасы такие, если ты приняла меня за одного из них?» – спросил я, стараясь говорить максимально четко, чтобы незнакомая терминология не запутала меня еще больше. Юми нахмурила свой изящный носик, и ее человеческие ушки нервно дернулись, будто у лисицы. «Я и сейчас не верю, что глубоко в тебе не сидит ракшас», – пробормотала она. «А если подробнее, ракшасы – это демоны кошмаров, настоящие чудовища из самых темных легенд». «Да, чем дольше я слушал эту странную девушку, тем больше понимал, что абсолютно ничего не понимаю в происходящем». Ее слова звучали как отрывки из какого-то фантастического романа, а не как объяснение реальных вещей. «Из чего ты вдруг решила, что во мне есть такой?» — поинтересовался я, чувствуя, как усталость начинает брать верх над любопытством. Юми внезапно оживилась, ее глаза загорелись странным внутренним светом. «Потому что ты дважды призывал их силу за сегодня. Я видела это. Так, если понимать ее буквально, то подразумевались мои попытки спроецировать собственный страх. Но если на балете Кицуна еще могла затесаться среди гостей, то во время моей первой тренировки в комнате ее точно не было. А ты-то откуда знаешь об этом?» — сузил я глаза, изучая ее реакцию. Девушка совершенно бесхитростно захлопала длинными ресницами. «Так я за тобой следила», — призналась она так же просто, как если бы говорила о прогулке в парке. Я невольно рассмотрел ее внимательнее. В человеческом облике ее волосы имели глубокий цвет вороного крыла с едва уловимым вишневым отливом, а глаза были совершенно нереального оттенка, не то насыщенного рубинового, не то цвета свежей крови. «Допустим, я призывал. Дальше что?» — продолжил я допрос, чувствуя, как в висках начинает пульсировать усталость. Юми вдруг стала серьезной, ее голос приобрел почти что проповеднические интонации. «На тебе остались характерные темные пятна проклятия ракшасов. Они вгрызаются в тебя и освобождают дорогу для прихода демона, который тебя подчинит». Я мысленно прикинул. Если в первый раз я провел так называемую очистку и укрепление собственной ауры, то после стычки со Светловым ничего подобного сделать не успел. Вспоминая предупреждение из учебника по магии кошмаров, я предположил, что доля правды в словах Юми действительно могла быть. «Так», — резко сказал я, принимая решение, — «сейчас я тебя отпускаю. Не вздумай на меня нападать, мне нужно буквально 5 минут для медитации». Девушка доверчиво захлопала ресницами и закивала. Однако я ни на секунду не поверил в ее покорность, что-то в ее глазах говорило о готовности к новой выходке. «Чтобы ты понимала», — пояснил я, — «мне нужно сосредоточиться для очистки от той дряни, которую ты видишь». Юми округлила глаза. «А что, от нее можно очиститься?» В ее голосе прозвучало искреннее удивление. «Вот сейчас и посмотрим», — ответил я. «Я так понимаю, мою ауру ты видишь? Вот и нашелся второй человек с таким же умением, как у меня». «Не ауру», — осторожно поправила она, — «только пятна, будто ты в грязи испачкался». «Хм, значит, может, и не нашелся». Ее способности были иными, более ограниченными. «Ну вот, как раз и проследишь, получится или нет», — предложил я. Юми слегка прищурилась, оценивая меня взглядом, но в конце концов кивнула. Я медленно поднялся с нее, не выпуская ее рук из поля зрения, и подал ей руку, чтобы помочь встать. Каждый нерв в моем теле был напряжен в ожидании подвоха, но девушка на удивление вела себя образцово. Встав, она поправила свое кимоно, которое оказалось на удивление коротким, едва прикрывающим самые пикантные места. Увидев мой заинтересованный взгляд на ее едва прикрытые прелести, Юми победно улыбнулась. «Это домашний вариант», — пояснила она с легким румянцем и отошла к окну, грациозно усевшись на подоконник. В тот же миг ее облик снова изменился, появился пушистый хвост вишневого цвета и острые ушки. Видимо, эта форма была для нее более естественной. Заметив мой интерес, она пояснила: «Мика не пристала подолгу оставаться в человеческой ипостаси. Таким образом мы обижаем наших покровителей. Буду иметь в виду. Я же тем временем уселся в позу лотоса прямо на полу и попытался сосредоточиться. Это оказалось невероятно сложно. Колышущийся шелк ее кимоно, то и дело приоткрывающий стройные ноги, постоянно отвлекал меня от медитации. Я решил не закрывать глаза, чтобы не упускать Юмы из виду, что еще больше затрудняло процесс. Спустя 3 мучительные минуты мне наконец удалось успокоить дыхание и погрузиться в нужное состояние. Я вспоминал то ощущение внутреннего света, которое должно было очистить мою ауру от влияния магии кошмаров. На сей раз все давалось с трудом, то ли из-за чудовищной усталости, то ли из-за отвлекающего присутствия кицуны. Но еще через 3-4 минуты у меня наконец получилось. В этот раз я почувствовал не тепло, а приятную прохладу, которая разлилась по телу, словно свежий горный ветерок, смывая усталость и напряжение из каждой клеточки. Когда я открыл глаза, то увидел совершенно ошарашенное выражение на лице Юмы. «Ты не соврал», — воскликнула она, и ее хвост взъерошился от возбуждения. «Ты действительно очистился». Я усмехнулся ее реакцией. «А разве не должен был? Впервые вижу такое. Проклятие ракшасов невозможно снять», — удивилась она. «Если уж они метят свою жертву, то никогда ее не отпустят. Понятия не имею, кто такие ракшасы», — честно признался я. «Хотя, если уж на то пошло, до сегодняшнего вечера я и тебя не знал». «Ага, конечно, не знает», — скептически протянула кицуны. «А что тогда за тварь выглянула на меня из-под твоей личины, когда ты пытался меня связать, Горг? Никакой это не ракшас. Существо, которое пожертвовало собой, чтобы меня исцелить. Добровольная жертва инугами. Настоящий». Юми снова ушла в свои мысли. «Угайка Кудзина. Да не может этого быть», — резко тряхнула головой японка. «Понятия не имею, кто такой инугами. Я услышал, как Горг фыркнул. Название ему явно не понравилось. Лучше скажи вот что. Как долго ты за мной следишь?» Вопрос был не праздный. Выходило, что обеспечение безопасности особняка стояло на первом месте. А то не особняк, а проходной двор. Даже если кицуны скрывалась под высокоранговой иллюзией, должны же быть способы ее обнаружить, по теплу крови, например. Может, Каюмову идею подкинуть, или сначала с Юматовым посоветоваться. «Всего пару дней», — беспечно ответила девчонка. «И как ты меня нашла?» «Во время медитации покровители подсказали, что мне нужно отправиться в далекую северную страну и найти своего Ян-партнера», — без тени смущения выпалила японка. «Не знаю, что такое Ян, но партнер звучало уже куда приятнее. Если я так важен тебе по велению высших сил, тогда какого черта ты на меня набросилась? Как ты не понимаешь?» — всплеснула руками Юми. «Пока я наблюдала за тобой, помогала и думала, как с тобой сблизиться, ты умудрился заняться темными практиками и приманить ракшаса. Вот я и решила убить вас, пока он не вошел в силу». Я поднялся с пола, отряхнул штаны и пристально посмотрел на нее. «Интересно, она действительно верит, что я куплюсь на эту историю? Если допустить, что это правда, то я даже не представлял, что делать с японской аристократкой в своем доме, чтобы не скомпрометировать ее. Партнерша, мать ее Ити, где ты остановилась, красавица?» «В японском посольстве», — невозмутимо ответила она. «Их вообще не волнует, где ты шатаешься по ночам. Я же Мика», — с гордостью подчеркнула девушка. «Их может волновать что угодно, но отчитываться перед ними я не обязана. Мы в разных иерархиях. Слушай, если уж мы собираемся продолжать общение, говори со мной на русском русскими словами». «Хорошо, Ирите», — будто специально дразнясь выдала Юми. «Что за Ирите?» Я едва не зарычал. «Это наш вариант твоего имени. Если ты можешь выговорить Ирите, то запомни, Юрий. Пока мы здесь, называй меня как у нас принято». Я взглянул в окно, на востоке уже занималась заря. Ночь пролетела незаметно, а мне еще идти на службу, хоть я и не выспался ни на грош. «Ладно, Юми, сейчас ты возвращаешься в посольство и отдыхаешь, а я попытаюсь поспать пару часов. кому-то сегодня во дворец. Ты убедилась, что Ракшас меня не пожирает, значит, мы можем продолжить знакомство в более цивилизованных условиях. Устраивает? Устраивает, ответила девушка и мгновенно исчезла. Отлично, поговорили. Может, стоит у нее поучиться иллюзиям, раз уж она так мастерски ими владеет. Все равно мне нужен сильный наставник. Вот только выходит забавная картина. Юмы и ракшасы, явно противоборствующие силы, а значит, магия кошмаров не имеет ничего общего с ее иллюзиями. Раз она готова была меня прикончить, значит, это что-то по-настоящему темное. Что ж, отлично. Бабушка хотела, чтобы я был светлым в темной фракции, а я, выходит, стану самым темным в светлой. Забавно выходит, Юрий Викторович. Даже светлая магия у тебя оказалась с темным оттенком. Два следующих дня прошли в непрерывной беготне. Мне пришлось организовывать тайное свидание принца с той самой балериной. Снимал уединенный домик в аристократическом квартале, отправлял туда охрану для гарантии полной конфиденциальности. Лично сопровождал танцовщицу, доставлял украшения, дорогие подарки и редкие цветы из дворцовых оранжерей. Сам принц появлялся позже, а я получил два дня относительной свободы, пока любовники наслаждались обществом друг друга. Но я не жаловался. Срок передачи веры неумолимо приближался, и каждая минута была на счету. Императрица, как мы и ожидали, сделала выбор из предоставленного списка. Из 18 позиций с самыми разнообразными активами Светловых, она отметила 5, 3, именно те, что были нужны для нашего плана перепродажи союзникам, остальные два не представляли особой ценности. Впрочем, даже их можно было спокойно пустить с молотка, не нарушая приличий. Параллельно наши законники под руководством старшего поверенного денно и нощно трудились над договором с Юматовым. Род простецов официально переходил под нашу защиту, отдельным пунктом шло соглашение о совместной коммерческой деятельности, включая охранные услуги. Подписание назначили на вечер перед передачей собственности Светловых. Накануне я вновь навестил Степана Юматова в его конторе. Он сидел за массивным дубовым столом, заваленным бумагами, и вместе с нашим поверенным вносил последние правки. Пришлось под благовидным предлогом отправить поверенного выпить кофе и взбодриться. «Что-то случилось, княжич?» Степан поднял на меня внимательный взгляд, отложив перо. «Или как теперь следует обращаться, Юрий Викторович?» Я сел в кресло напротив. «Как удобнее. Мы же, кажется, уже перешли на «ты» в официальной обстановке, конечно, по этикету. Но здесь я обвел взглядом уютный кабинет с дубовыми панелями. Здесь можно сохранить простоту. Добро, Юрий Викторович», он усмехнулся. «Чем могу быть полезен?» Наклонившись вперед, я понизил голос. «Есть один вопрос, не дает покоя. Помнишь того Светлова, что приходил за взрывчаткой? Те самые детонирующие артефакты для обрушения сводов?» Степан замер, в глазах мелькнуло понимание. «А, ты про этот случай?» Он откинулся на спинку кресла, потирая подбородок. «Знаешь, я как раз об этом думал. Раз уж становимся союзниками, может, смогу помочь». Пару мыслей появилось. «И каких же?» – нетерпеливо спросил я. «Есть у нас один интересный прибор». Степан встал и подошел к массивному сейфу. «Анализатор магических контуров. Определяет разрывы в защите, отклонение от стандартной схемы». Пока он возился с замком, я не отрывал взгляд от стальной двери. Степан извлек продолговатый футляр из черного дерева и вернулся к столу. «Как это работает?» «Понимаешь, контуры защит стандартизированы», — объяснил он, открывая футляр. В бархатном ложе лежал прибор, напоминающий карманные часы на серебряной цепочке, с циферблатом, испещренным руническими символами. Подключаешься к любому накопителю, включенному в защитный контур, обычно это кристаллы у потолка или пола. Прибор выводит проекцию схемы и отмечает отклонение. Он щелкнул крышкой, и механизм ожил, внутри завращались шестеренки, по краю циферблата загорелись голубые огоньки. «Есть только одна загвоздка», — предупредил Степан, «если предприятие официально модернизировали свои контуры, прибор покажет только базовые варианты множества разрывов. Но лучше перестраховаться, чем получить обвал на голову», — закончил я с горьковатой усмешкой. «Степан, а нельзя ли этот прибор выкупить?» Он рассмеялся. «Да брось, это штатный инструмент, у нас их десятки. Вот, смотри». Следующие полчаса прошли в подробном инструктаже. Степан показывал, как подключать прибор к разным типам защит, интерпретировать показания, какие кнопки нажимать в критической ситуации. Особое внимание уделил переключателю режимов, маленькому рычажку на боковой панели. Запомни, заводы, первая позиция, шахты, вторая, карьеры, третья. Ошибешься, показания будут некорректными. Когда объяснение закончилось, я искренне протянул руку. Спасибо, Степан, не знаю, что бы без тебя делал. Очень надеюсь, что это поможет. Он пожал мою ладонь, но лицо осталось серьезным. Послушай, я бы на твоем месте еще прихватил пару защитных артефактов. На случай, ну, ты понимаешь, обвал, дело непредсказуемое. У тебя есть что-то подходящее? Задумавшись, я ответил. Думаю, у княгини должны остаться кое-какие вещи с военных времен. Она ведь боевой архимаг, как-никак. Уже собираясь уходить с нежданным подарком, я вдруг вспомнил про проникновение кицуны. Степан, а существуют базовые артефакты, способные анализировать теплоту крови, что-то вроде датчиков тепла, чтобы, если злоумышленник скрылся под высокоранговой иллюзией, они все равно сработали и оповестили. Степан задумался. Интересная идея, надо бы подумать над чем-то подобным. По-хорошему, ничего сложного в таком артефакте быть не должно. Странно, что мы раньше до этого не додумались. Он достал из ящика толстую книгу эскизов и начал быстро делать пометки артефактным пером. Займемся. Если что, прибыль пойдет напополам, вам за идею, нам за реализацию. Я кивнул, наблюдая, как его уверенная рука выводит сложные схемы. Абсолютно не против, но хочу, чтобы наше поместье и дом стали первыми, кто протестирует эти артефакты. Без проблем, княжич, без проблем, ухмыльнулся Степан, не отрываясь от чертежа. Сделаем вам пробную партию. И да, мне нужно, чтобы вы сразу после подписания договора взялись за установку системы сигнализации. И на особняк, и на поместье. Юматов, наконец, оторвался от чертежей, снял очки и протер их шелковым платком. Само собой разумеется, все сделаем в лучшем виде. Удачи вам завтра. Завтра мы отправлялись принимать завод по обработке мрамора и карьеры спутники. Интуиция прямо-таки кричала, что без приключений приемка не пройдет. Юми возвращалась в посольство. Удивительно, но встреча прошла гораздо лучше, чем она предполагала. Надо же, Гайкакудзин даже не отреагировал на нее так, как должен был бы нормальный здоровый мужчина. Ее тонкие пальцы сжимали складки кимоно, когда она шла по ночным улицам. Лунный свет отражался в ее узких глазах, придавая им неестественный блеск. «Ничего», – прошептала она себе под нос, – «я еще заполучу его со всеми потрохами. Он еще будет есть из моих рук, будет слушаться каждого моего слова». Именно так, и никак иначе. Юми была довольно сыгранной ролью. Какой же он оказался доверчивый. Сама она прекрасно осознавала, что в сложившейся ситуации придется быть предельно осмотрительной, чтобы выиграть эту партию. Фрагментарная память, доставшаяся ей в этом теле, подсказывала, Угаров ей необходим. А уж найти его по отголоскам собственной силы и вовсе оказалось несложно. «Лучшая ложь, полуправда», — усмехнулась она, поправляя заколку в волосах. «И ведь не распознал же, особенно если правильно сдобрить эту полуправду. В Японской империи ее действительно звали Юми. Она и правда была Мика, но являлась всего лишь бастардом великого Дамакагара. Внучка архимага, она не участвовала в жалких соревнованиях молодой поросли, не присмыкалась перед старым пердуном, лишь бы тот взял ее в ученики. Ей претило подобное унижение. Тем более, ее губы искривились в презрительной усмешке. Я точно знаю, что архимаг – это не предел. Юми планировала стать богиней. Для этого ей был нужен Юрий. Она пока не понимала всего, но верила, память обязательно вернется и подскажет, как вознестись. Глава 9. В воздушный порт столицы, откуда следовало добираться в деревушку Рыбрика, мы отправлялись целой процессией, и в этой процессии были не только мы с княгиней, но еще и боевые химеры для охранения. Своих людей для охраны у нас пока было маловато, если не сказать печальней. Однако же химер у бабушки оказалось не так уж и мало. По ее уверениям, обеспечить охрану полученных предприятий химерами она уж точно сможет. Правда, для этого ей пришлось с ними возиться ночами всю последнюю неделю. «Понимаешь ведь в чем дело, Юра», — поясняла мне бабушка, — следя за восхождением на борт дирижабля своей маленькой армии, химеры в состоянии передать образ опасности и принять к исполнению приказы по особому каналу связи со мной или с тобой. Проблема в том, что расстояния эти не бесконечны. Так я уловила первые мысли-образы о нападении на поместье в 20 километрах от вас, Четкая связь сработала на 15. Другими словами, чем ближе мы находимся, тем легче передать ту или иную информацию. Меня все называли бешеной сукой за возглавленные атаки, на деле ж, летая над полком, гораздо проще сокращать расстояние и координировать их действия. Размеры турупа представляешь? Он километров 200 в длину и примерно до 30 километров в ширину. Руководить зачисткой острова от японцев можно было только находясь в воздухе. «Хочешь сделать хорошо, сделай сам», — заметил я, осматривая стройные ряды химер, занимавших свои места в грузовом отсеке. Именно. Почему мои химеры были такими результативными? За их спинами стоял и я, корректируя задачи и минимизируя потери. Хотя Коля тот не совался на передовую и просто отдавал приказ, ожидая его выполнения. Когда Вика приняла командование остатками легиона, там и командовать было почти неким. А мне, как понимаешь, восстанавливать численность было некогда. Для бабушки такие откровения были болезненной темой, потому я молча наблюдал, как последние химеры занимают свои места. Их дисциплинированность впечатляла. Но ведь военные не могли не придумать что-то этакое в помощь, скорее констатировал я очевидное, чем спрашивал. Придумали, конечно. Артефакты-ретрансляторы с накопителями крепились на ошейнике. Она достала из кармана небольшой кристалл в оправе. Удалось заполучить по старой памяти партию для личного пользования, но их дальность до столицы все равно не добьет. Пока временно придется управлять ими из Карелии. Это что получается? Теперь у вас постоянно будет не голова, а дом советов. Вам придется напрямую управлять защитой всех предприятий, ужаснулся я. Какое-то время, да, спокойно ответила княгиня, поднимаясь по трапу. Пока Алексей не подберет верных людей. Кстати, она обернулась на полпути. Он рассказал о твоей идее насчет службы безопасности и о предложении основать младшую ветвь рода. Наступила тягостная пауза. Я прекрасно понимал, что бабушка ждет моих объяснений, но предпочел сохранить молчание. Не следовало перебивать женщину, если уж она начала говорить, пока она до конца не выскажется. Все равно она не воспримет любые аргументы. Так и не дождавшись от меня никакой реакции, Елизавета Альгердовна уточнила: «Ничего не хочешь мне сказать, а что я должен вам сказать, бабушка? Возможно, что стоило сначала со мной посоветоваться, прежде чем заявлять подобное». В ее голосе зазвучали стальные нотки. «Возможно», — кивнул я, — «возможно, следовало мне сообщить, что Алексей, бастард вашего сына, тогда бы я несколько иначе строил с ним отношения. Однако же Алексей, тот человек, который нам сейчас критически нужен, к тому же он был предан роду и вам лично, и терять его только лишь из-за того, что у нас с ним могла организоваться мнимая конкуренция, мне не хотелось. Ты понимаешь, что твое предложение могли воспринять как подачку? Никоим образом. Мое предложение – это достойный выход из ситуации, и если у Алексея все в порядке с амбициями, чувством собственного достоинства и гордостью, то он его примет». Елизавета Альгердовна лишь покачала головой. «У него-то все в порядке, но меня-то мог в известность поставить о таких предложениях. Извините, пришлось действовать по обстоятельствам», — коротко объяснил свой пассаж. «Так вы одобряете или нет вариант разрешения проблемы?» — на всякий случай решил уточнить я. «Конечно, одобряю. Не стоит показывать разновластие и разность мыслей даже среди своих. Пусть думают, что мы единый монолит и все мысли обсуждаем с тобой вместе. А вот это уже правильный был подход», — про себя подумал я. Мне было чрезвычайно радостно от того, что княгиня все-таки согласилась с моим предложением. Пока же мы завершили погрузку химер на транспортный дирижабль и взошли на борт, направляясь в Рыбрику. Оттуда до завода Светловых было рукой подать. Это был мой первый полет на дирижабле. И, честно говоря, я ожидал как-то большего. Не в том плане, что эмоций либо еще чего-то нет. Полет прошел обыденно, за нами была зарезервирована каюта первого класса. Нам подали обед, состоящий из 3 перемен блюд. Предложили вина, но мы с бабушкой отказались. Однако же особых восторгов полет на дирижабле не вызвал. Княгиня также заметила мое задумчивое выражение лица при взгляде вниз на прогулочной палубе. «Что-то полет не вызывает у тебя тех эмоций, которых я ожидала», — ухмыльнулась она. «Потому что после Васьки дирижабль – это огромная неповоротливая рыбина, несущая нас по воздуху, словно криль, проглоченный китом. Конечно, невозможно сравнить ощущение ветра в волосах, восторг в груди и вот такое медленное, степенное перемещение. Возможно, в какой-то мере на это повлиял еще и облачный день, из-за чего, поднявшись чуть выше облаков, мы сразу же потеряли из виду и столицу, и, собственно, какие-либо ориентиры на местности. Любоваться было нечем, лишь одни облака и ничего более. Мы будто плыли сквозь комья сладкой ваты. Эльза осталась дома наблюдать вместе с Лимансом за Олегом Эльгердовичем, а мы же с княгиней отправились на приемку. Об отсутствии на рабочем месте я предупредил обер-камергера. Тот отреагировал вполне достойно. «Все понимаю, княжич, дела рода некоторым образом вынуждают вас присутствовать на столь значимых мероприятиях, как единственного мужчину в семье. Поскольку принц еще не вернулся из командировки, как вежливо называли при дворе увлеченность принца балериной, я думаю, не возникнет проблем, если вы отлучитесь на какое-то время. Однако же я сделал соответствующую запись в журнале о приходе и уходе с рабочего места, а также о грядущем отсутствии на оном как минимум в течение 2 дней. Это на тот случай, если вдруг потом мне кто-нибудь попытается предъявить, что я самовольно покинул службу. Я, конечно, сомневался в организации подобных подлянок, уж слишком они мелочны, однако же нельзя было исключать и такое развитие событий. Перелет до Рыбрики занял неполных 3 часа. Когда дирижабль начал снижаться, сквозь разрывы в облаках показались бесчисленные озера, сверкающие как ртуть среди изумрудной зелени. Деревушка неожиданно оказалась портом, крохотные лодочки качались у причала, а запах смолы и рыбы витал в воздухе. В воздушном порту деревушки нас встречала женщина в светло-серых одеждах, в шляпке, скрывающей вуалью лицо, и сухой как жердь мужчина в невзрачном костюме с внешностью похожей на сурка. Женщина первой подошла к нам у трапа и представилась. «Светлова Анна Игнатьевна, дочь Игната Сергеевича, буду передавать вам дела на заводе и карьерах». Затем представился Сурок, поверенный по особым делам, Иван Иванович Леонтьев, буду наблюдать за соблюдением некоторых формальностей. Мы представились сообразно титулам и обменялись приветствиями. Пришлось подождать выгрузки химер, и лишь после этого мы отправились к заводу и карьерам. 70 километров от Рыбрики до завода мы преодолели на трициклах, а химеры своим ходом, следуя за нами по пятам. Анну Игнатьевну несколько настораживало подобное сопровождение, однако же она молчала, управляя колонной. Благо, коридор следования мини-армии химер был заранее согласован бабушкой, и даже оплачено причинение беспокойства местным помещикам. Сам завод располагался недалеко от деревушки Вознесение, что на берегу Онежского озера. Там же виднелась небольшая пристань, от которой уходили груженные баржи с продукцией из мрамора. Я же искренне удивился, как с такой логистикой они умудрились заковать Петербург в мрамор. На ходу Анна Игнатьевна поясняла, что камень из всех карьеров спутников доставляют на завод по реке Свирь. Первичную обработку он проходил прямо в карьерах магами-ремесленниками воды и воздуха, а уже дальнейшую обработку на заводе, в том числе и с использованием всевозможных алхимических присадок. Особые заказы выполняются тоже на заводе, там есть разделение цехов по видам работ, пояснялось некоторой грустью Светлова. Судя по тому, как она свободно ориентировалась в теме, мраморные карьеры находились под ее ответственностью. Готовая продукция доставляется по той же реке Свири сперва в Ладожское озеро, а после и в Петербург. Зимой доставляем санями, в остальное время года – баржами. Сам завод неожиданно напомнил мне храм ордена Святой Длани, те же 5 отдельных корпусов, объединенных центральной управой. Пока Светлова проводила бабушку и поверенного по основным цехам, я решил проверить защитный контур, о котором говорил Степан. Анализатор в моих руках сразу же начал тревожно мигать, Юматов не ошибся. Охранные схемы кардинально отличались от базовых, причем вкраплений было так много, что на каждый стандартный узел приходилось 3-4 дополнительных. Пришлось обратиться к Светловой за разъяснениями. «Анна Игнатьевна, не могли бы вы пояснить усовершенствование в заводской артефакторной защите?» – спросил я, показывая на необычные показания прибора. Женщина в светло-сером платье ехидно хмыкнула. «Юрий Викторович, вы, оказывается, не только искусный боец, но и знаток артефакторики». Я лишь вопросительно приподнял бровь, делая вид, что не понимаю намека. «Не обессудьте», ее голос внезапно зазвенел холодом. «О вашей победе над нашим юношей знает весь Петербург. Он до сих пор в лазарете». В ее глазах читалась такая личная обида, что я сразу понял, Павел Светлов приходился ей близким родственником. «Простите мою прямоту», – спокойно ответил я, – «но ничего особенного я с ним не сделал. У парня случился самостоятельный магический и нервный срыв. Напротив, я вел себя максимально корректно, не позволив опозорить ни свой род, ни вашу фамилию перед императрицей. «Это ваша версия событий», – отчеканила Анна Игнатьевна, резко повернувшись. «Версию Павла мы еще услышим». Но тут же, взяв себя в руки, продолжила: «Что касается защиты, вы абсолютно правы, княжич. Контур усилен из-за духов карельских скал». Она провела рукой по мраморной стене, и я заметил, как ее пальцы слегка дрожат.